Суровый зимний порой застыл под снежным покрывалом глухой северный лес. На пушке, на чистом белом снегу звериные следы, самые разные. Вот заяц проскакал, снег лапами взрыл. Видно, здорово торопился ушастый. А рядом с зайчиками другие следы, лиси. Понятно теперь, куда это заяц спешит. Это он от рыжей охотницы удирал, что есть мочи. Решила лиса с зайцем в скорости потягаться. Да где там? Попробуй-ка его догони. Тут лисе никакая хитрость не поможет. Заяц лучший в лесу бегун. С ним, пожалуй, только волк сравняться может. А вот и он сам, серый волчище. Легок на помин. Бежит, чужие следы нюхает. Если свежий след с сильным запахом, значит, можно и за добычей отправиться. А если след старый, то и бегать не стоит. Зря силы тратить. А это кто наследил? Похоже, крупный зверь прошел. Следы большие, широкие. Пробежал волк еще немного и увидел большого и странного зверя. Шерсть грубая, косматая, голова большая, спина горбом, хвост длинный и пушистый. Узнал волк старую знакомую — росомаха. Так этот зверь называется. Подошел волк поближе и полюбопытствовал. «Эй, гляжу я на тебя, соседка, и все никак не пойму, какого ты роду племени, а? Уж не медвежьего ли?» «Ну, волчище, это уж ты хватил!» «Отчего? И косматый ты, и косолапый, и ешь все подряд. Вот росту, конечно, ты не медвежья». «И ростом поменьше, и повадки у меня другие». «Это точно. Косолапый всю зиму в берлоге храпит, а ты вроде меня и зимой, и летом на ногах. Все бегом да бегом. Может, ты, а, из нашего племени?» «Нет, серый, не угадаешь. Мы росомахи из куньего семейства происходим». «Вот те раз». «И родичи мои не волк и медведь, а куница да барсук». «Да, мелковатые у тебя родня, прям жалость берет». «Уж какая есть». «Кто-то, я смотрю, ты с ними не водишься». «И ну, куманек, ты ведь тоже своих родичей не жалуешь». «Это кого же, к примеру?» «А про собак-то забыл, что ли?» «А что, самая близкая твоя родня?» «Ну ты, кума, скажешь тоже. От такой родни на край света сбежишь. Самые лютые мои враги. И собаки эти проклятые». «Да, много тебе от них бегать пришлось». «Летом ты еще ничего, а зимой, да по глубокому снегу, ох, как тяжело». «А мне что снег, что болото, все нипочем». «Это, конечно. Вон у тебя лапы-то какие широкие. Вот бы мне такие. О, я бы в снегу не провалился. Эх, ладно, заболтались мы тут. Вся добыча разбежится. Ну, пока, соседка». «Будь здоров, серый, счастливо поохотиться». Да, не зря волк соседке позавидовал. Росомаха на своих широких лапах по рыхлому снегу, как на лыжах бежит. Хоть и тяжелый зверь, а может и по тонкому льду проскользнуть и не провалиться. Вот и бродит росомаха и зимой, и летом по лесам да болотам, ищет, чем бы поживиться. на всякую мелкую живность охотится, на зайцев, мышей, птиц, даже лягушек ловит. А может и крупную дичь завалить, оленя, к примеру. Но больше всего любит росомаха чужими объедками питаться и всякой лесной падалью. Какой-нибудь рыси только свежую дичь подавай, а росомаха все съест. А что не съест, про запас спрячет. А еще любит она воровством промышлять. Если набредет в лесу на пустую охотничью избушку, тут же доберется до съестных припасов. Все растащит, раскидает. Ну, просто разбой. Да и только. Не любит росомаху охотники. Потому и прячется она в глухих сибирских лесах подальше от человека. Редким считается зверем.